нашла в кармане у судьбы каменный цветок у каменной стены. Страха нет, разлуки вопреки, оживлю цветок потерянной любви. Заболели чувства мечтой, я теряю время, любовь за спиной. Камень на сердце, слезы предвестия, стою у стены, в руках тишины. Камень на сердце, река без воды, из камня цветы, в руках у любви. Камень на сердце, камень на сердце. Антон Кузнецов. Мир вокруг становится светлей, чувства потеснее, с каждым днем родней. Счастье ждет, и мы его найдем. Оживлю цветок я солнечным дождем. Напою надежду в руках у любви.